Глава 4. Колонны помощи. Подразделением 131-й бригады и 81-го полка, ведущим бои в районе железнодорожного вокзала, необходима была помощь. И о том, какие меры предпринимало командование 131-й бригады по спасению окруженных, пойдет речь в этой главе. Колонна 131-й ОМСБР. К вечеру 31 декабря от генерал-майора Пуликовского в штаб бригады поступает приказ срочно сформировать новую колонну, загрузиться боеприпасами и выдвинуться в район железнодорожного вокзала на помощь окруженным подразделениям. Старшие офицеры бригады, не входившие в Грозный 31 декабря, собрались на перевале в районе Нефтевышки для получения боевой задачи. Старшим колонны был назначен заместитель командира 131-й бригады, полковник Виктор Андреевский. Для организации колонны привлекли все оставшиеся силы. Начальник по боевой подготовке 131-й бригады, подполковник Виктор Ковалев, вспоминал, что у него с блокпоста забрали всех, кого только могли. Около 23 часов с блокпоста у станции Первомайской выдвинулись две БМП 131-й бригады, на одной из которых находился полковник Андреевский. Из объяснительной рядового И. Попова, механика-водителя БМП-2, номер 331. «Мы на двух БМП, номер 221 и 331, заехали в горы около Нефтевышки, в районе расположения штаба бригады. К нам присоединилась еще одна БМП, в которую пересел полковник Андреевский. На моей машине радиостанция была неисправна, была плохая видимость 6 метров, ехали вслепую. Я отстал от колонны, потерял ее из виду». Новую колонну формировали в районе Нефтевышки, после чего она выдвинулась к аэропорту Грозный Северный. Грузились под завязку. Танки, БМП и БТРы сверху были завалены ящиками с боеприпасами. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. «Всю ночь мы загружали ящики со снарядами. Танк, который у нас был, трофейный, из него все выкинули. Туда тоже закидали ящики». В состав колонны была включена и разведгруппа 690-го отдельного отряда спецназначения ООО «СПН» из 8 человек под командованием капитана Игоря Лелюха. После построения колонны группа была рассредоточена следующим образом. На второй машине БМП номер 015, примечание автора. От головы колонны находились командир группы капитан Игорь Лелюх, командир отделения прапорщика Загорский, командир отделения прапорщика Загороднев, старший разведчик, прапорщик С. Проняев. На третьей, второй, примечание автора, машине находились заместитель командира группы, лейтенант Д. Ерофеев, и разведчик, сержант В. Казаков. Третьей в колонне шла БМП-2 номер 018, где помимо экипажа находились два бойца 690-го ООСПН, прапорщик Юрий Созинов и рядовой Алексей Кузнецов. Такое рассредоточение спецназовцев и их использование по пехотному ставило крест на группе как на боевой единице спецназа. В районе 9 часов утра колонна полковника Андреевского вошла в Грозный. Ленточка вытянулась почти на 2 километра, состояла из 40-46 единиц бронетехники, 16 боевых и 30 колесных машин, танки, БМП, БТР, Уралы с боеприпасами, шилки и бензовозы. Анатолий Жорник, командир ремонтного взвода, старший прапорщик. Колонна, которая выдвинулась на подмогу, шла тремя частями. Первая с пихой, вторую вел Пискижев. Он находился в кабине топливозаправщика вместе с командиром взвода техобеспечения, старшим прапорщиком Н.В. Гапиенко. А с третьей ехал Андреевский. Я это видел лично, так как стоял на дороге. В районе совхоза «Родина», примечание автора, с подбитым бремом и снимал с машины АКБ зипы. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 9.26. Командир бригады ведет переговоры с полковником Андреевским, производя ориентирование его на вход в город для оказания помощи. Перед входом в Грозный, в районе совхоза «Родина», по разным причинам от колонны отстали несколько машин. Так у БМП-2 номер 012 произошли неполадки с двигателем, а в БМП-2 номер 323 перегрелось масло. Рассказ об этом ниже. Сразу за мостом через Нефтянку на мине подрывался БТР начальника боевой подготовки 131-й бригады подполковника Виктора Ковалева. Взрывом БТРу оторвало колесо и отбросило в неизвестном направлении. Машина получила серьезные повреждения и отстала от колонны. Экипаж из трех человек самостоятельно вышел к аэропорту Грозный Северный к исходу светлого времени суток, 1 января. Виктор Ковалев, начальник боевой подготовки 131-й бригады, подполковник. Выходили из города уже ночью, навстречу еще войска двигались. Когда мы назад возвращались, боялись, что свои по ошибке обстреляют. Основные силы колонны вошли в город по улице Богдана Хмельницкого, достигли улицы Маяковского и начали движение к вокзалу. Машины шли на высокой скорости. Первое время колонна встречала лишь неорганизованное сопротивление противника, обстреливавшего технику и стрелкового вооружения. Подобные огневые точки быстро подавлялись сосредоточенным огнем всей колонны. Строчки от пуль потянулись с некоторых чердаков. Боевики с автоматами там засели. С ними не церемонятся, как и с гранатометчиками, выскакивающими на дорогу. Из журнала боевых действий 81-го ГВМСП. 10.00. Слева выходят соседи к реке Сунже, через проспект Ленина, по Комсомольской, к вокзалу. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.08. ПК Андреевский вошел в город, сориентирован на взаимодействие силами 19-й мотострелковой дивизии. По боевым действиям, на прорыв к вокзалу. Со своей стороны, командир 131-й бригады, полковник Иван Савин, по радиосвязи интересуется у командования, кто способен оказать ему действенную помощь. Ответ генерал-майора Константина Пуликовского был неутешительным. Последующие события достаточно наглядно отразились в расшифровках радиопереговоров 131-й бригады. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Кто, кроме силы? Отряд 19-й мед, примечание автора. Тут рядом у нас находится. Кто, кроме силы, рядом находится? Слиток 11. Все ссылаются на силу и занимаются своими делами. Прием! Калибр 10. Я понял, понял, бля! Сейчас мне сила пообещал. Слиток 11. Я все слушаю, я на приеме. Пытаясь сориентироваться в обстановке, комбриг запрашивает подразделение 19-й мотострелковой дивизии об их местоположении относительно железнодорожного вокзала. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Сориентируй, ты где? Где ты? Сила 1. Ну, я сейчас. Я еще не вышел даже, еще не вышел. Сколько ваших разговоров слышал, сразу понял, что надо помочь. Сейчас готовлюсь. Постараюсь пойти по путям. По путям, вдоль путей. Туда, к вокзалу. Калибр 10. Я понял, понял, бля. Сила 1. Так, со стороны путей, по вам нет стрельбы. Может, мы хоть одну сторону возьмем? Калибр 10. Со стороны путей. Только вот с этого, ёпт. Вот это депо, депо, видишь, черное. Депо на карте обозначено черным цветом. Примечание автора. Сила 1. Да, вижу черное депо. Калибр 10. А чуть дальше, где вот сходятся две дороги. Там есть все эти пути. Железнодорожные пути. Примечание автора. Сходятся. Слева здания стоят. Вот оттуда, бля, по путям. Сила 1. Слева по путям. Это к вам слева, да? Калибр 10. Нет, если ты будешь идти с парка Ленина. По путям будешь идти. Справа депо, ёп, а слева черненькое здание. Это я, ёп. Прямо передо мной красное здание. Вот это, ёп. Сила 1. Понял, понял. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.23. Леска 12 дошла до путей. 10.23. Командир разведроты докладывает, что идет по другой улице, на которой много подбитой горящей техники. Где-то на марше от колонны отбилась БМП-2, номер 234. Как явствует из переговоров, командир машины не смог разыскать колонну и вывел БМП в парк имени Ленина. Из радиопереговоров 131-й бригады. 234-й. Тут не поймешь, то ли какая-то стройка, то ли чего. Какой-то заводик, ё. У нас там есть железная дорога неподалеку. Калибр 10. Старший, прием! 234-й. Куда нам ехать, не скажете? Калибр 10. Старший, прием! 234-й. Не понял? Калибр 10. 12-й, я 10-й, прием! 236-й. 34-й, ты говоришь? 234-й. Так точно! Неразборчиво. 12-й! 236-й. Переезжаешь железку! Поворачиваешь направо, понял? 234-й. Есть! 236-й. Там стоит БМП, есть! 234-й. Сейчас найдем! 236-й. Понятно! 236-й. 34-й. Наша машина есть там, или ты один едешь? Огневое давление противника из пятиэтажного дома напротив ЖД вокзала не уменьшилось, несмотря на все предпринимаемые меры. В связи с этим главной задачей полковника Савина являлись меры по нейтрализации данного рубежа обороны противника. Комбриг пытается нацелить на выполнение этой задачи всех, кто двигался на помощь окруженным. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Может, голубых? Имеются в виду десантники, примечание автора. Хоть какую-то группу, ё, на этот дом бросить. Нас обошли, ё, нахер, сзади из этого дома. С депо напротив, оттуда хуярят, из дома. Слиток 11. Я говорил с ними, они занимаются своими делами. И говорят, работайте с 19-й. Дивизией, примечание автора. Которая в парке. От 19-й МСД в парке имени Ленина находился отряд 693-го МСП, примечание автора. Калибр 10. Ёптать, понял! Спустя некоторое время генерал-майор Пуликовский сообщает полковнику Савину, что колонна десантников попала на минное поле, но продолжает движение к вокзалу. В действительности же сводный отряд ВДВ в это время только входил в Грозный. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. Группа от голубых выходила к вам, подорвалась на мине. Сейчас они пешком идут к вам, туда, пешком продвигаются. Полковник Иван Савин, сочтя, что десантники находятся поблизости от вокзала, приказал обозначить местоположение бригады с помощью дымовых шашек. Старший прапорщик Вадим Шипков вспоминал, что к тому времени пиротехника с оранжевыми дымами осталось только в БТРе авианаводчиков. Капитан Покусаев и младший сержант Воробьев отправились выполнять поставленную комбригом боевую задачу. Необходимо было выйти из вокзала, достичь бронетранспортера и применить пиротехнику. Прикрывать боевых товарищей вызвался старший прапорщик Вадим Шипков. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «Веду огонь из автомата! Кончается один магазин, второй. Я выхожу из вокзала, перебегаю к БТРу. Вижу, стоят два человека в мабуте. Пехотное обмундирование, примечание автора. В брониках, в новеньких касках, с гранатометом РПГ-7. На лицо, господа, не русские. Правда, в бригаде много было военнослужащих разных национальностей, в том числе и кавказцев. Постояли мы, друг на друга посмотрели. Уйти от БТРа они мне дают». Я обратно заскакиваю в вокзал и начинаю работать. Отстрелял еще рожок. Стою, пустой магазин сбросил, достаю другой, подстегиваю. Начинаю перезаряжаться и спиной к стенке прислоняюсь. Те направления высекли четко. Сзади через стенку, как дали мне из гранатомета. Я оборачиваюсь, стенки сзади нет. У меня палец на курке вывернуло. На бронежилете кусок воротника отсутствует. Зашел к доктору, перевязался. Капитан Покусаев и младший сержант Воробьев успешно справились с задачей и применили шашки с оранжевым дымом для обозначения местоположения 131-й ОМСБР. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Я 10-й, 11-й, я 10-й, прием! Слиток 11. 11-й, я 10-й! Абоненты перепутали свои позывные, примечание автора. Голубые ехали к вам, подорвались на мине! Сейчас они спешились и идут пешком на помощь! Калибр 10. Сейчас мы выкидываем оранжевые дымы, бля, оранжевые! И ракеты, чтоб нас видели! Однако все было напрасно, ибо, как указано выше, десантников поблизости не было, и видеть оранжевый дым они не могли. Первой в район железнодорожного вокзала вышла колонна полковника Виктора Андреевского. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.32. Полесский 12. Ударил гранатометчик. Мимо. 10.36. Калибр 10 предупредил Леску 12, что слева гранатометчик. Леска увидел второй МСБ. Полковник Савин непрерывно поддерживал связь с колонной, уточнял и корректировал маршрут движения. При подходе к привокзальной площади предупредил, что с левой стороны, относительно курса колонны с левой, примечание автора, многоэтажное здание, на 7-м этаже 12-этажного дома, примечание автора, засели гранатометчики. Именно на данном отрезке маршрута завязался бой. На перекрестке улиц Рабочей и Комсомольской дудаевцы подбивают шедшую в авангарде колонны БМП-2 номер 015 командира разведроты 131-й бригады капитана Олега Тыртышного. Анатолий Заболотнев, механик-водитель БМП-2 номер 018, рядовой. «Мы вырвались вперед! Те, замыкающие машины, примечание автора, отстали, получается! Вот мы на трех машинах, две БМП и КШМ-ка, не доехали мы до вокзала примерно квартал и подбили первую машину!» Существует несколько версий гибели БМП-2 номер 015. Первая версия гласит, что БМП подорвалась на фугасе. Сергей Кравченко, заместитель командира разведроты 131-й бригады по воспитательной работе, лейтенант, БМП-2 номер 018. Пройдя буквально 15 метров, где этот перекресток, улица Рабочей и Комсомольской, примечание автора, первая машина взорвалась на фугасе. После этого сразу же в нее, с этого дома, с верхнего этажа, ударил гранатомет. Экипаж начал спешиваться. Версия маловероятна. Если взглянуть на видеокадры, подбитой БМП-2, номер 015, можно заметить, что никаких воронок от взрыва вокруг БМП не наблюдается, как это было бы при взрыве мины или фугаса. Вторая версия более правдоподобная. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. «Вижу, впереди танк! Я шел в голове колонны! Танки шли за мной. Значит, это не наш. Так и оказалось, боевики. Танк расстреливал нас с близкого расстояния. Первым загорелась машина ротного». Согласно третьей версии, головную БМП поразило 130 мм орудие, обнаруженное впоследствии в районе перекрестка. Из письма командира 131-й бригады полковника Владимира Мулина на запрос военного комиссара Тимошевского РВК Краснодарского края от 19 мая 1995 года по поводу гибели Тыртышного. Внезапно, не доезжая 100 метров до вокзала, где вела бой бригада, из-за угла квартала появилась пушка боевиков. Времени на открытие по ней огня не было, и капитан Тыртышный принял решение взять ее на таран. Но, подъезжая к пушке, его БМП наехала на мину, произошел взрыв. Какая бы из версий не являлась верной, факт один, БМП-2 номер 015 была уничтожена. Погиб механик-водитель БМП, ефрейтор Владимир Букин. По некоторым данным, он скончался на руках местных жителей, попытавшихся его спасти. Оставшиеся в живых военнослужащие приняли бой. Оказавшись на перекрестке, Игорь Лелюх принимает решение прикрыть огнем проходящую колонну и отход из машины солдат и офицеров 131-й МСБР. Игорь занял огневую позицию и открыл огонь по пятиэтажному зданию, из которого была подбита его машина. На углу улицы Рабочей и Комсомольская Андрей Загорский с пулеметом прикрывает своего командира чеченцев, ведущих огонь вдоль улицы Рабочая. Чеченцы начинают продвигаться к перекрестку по этой улице. Сергей Проняев в начале боя вел огонь, прикрываясь БМП, обеспечивал отход солдат и офицеров 131-й МСБР в сторону улицы Маяковского. В направлении проспекта Орджоникидзе, примечание автора, Александр Загороднев занял позицию через улицу от Андрея Загорского и отсекал чеченцев, которые с пустыря пытались пробиться к перекрестку. Смертельное ранение получил заместитель командира бригады по вооружению полковник Николай Пиха. Взрывом ему оторвало ступню ноги. Сержант Владислав Пивоваров попытался вытащить его из-под обстрела, однако сам при этом погиб. Рядом со старшиной Александром Сусловым разорвалась граната. Он упал, двое ребят, вероятно, это были младший сержант Александр Сидоренко и рядовой Сушат Оспанов, примечание автора, вернулись и потащили его с собой за угол здания. Впоследствии тело Суслова было обнаружено в пятиэтажном доме на втором этаже, спрятанным за шифонером и забросанным какими-то тряпками. Не исключено, что уже погибшего старшину Суслова укрыли Сидоренко и Оспанов, чтобы боевики не надругались над телом погибшего. Однако ни младшему сержанту Сидоренко, ни рядовому Оспанову выжить тоже не удалось. Оба долгое время числились пропавшими без вести. Обстоятельства их исчезновения или гибели нами не установлены. Погиб и капитан Олег Тыртышный. По свидетельству лейтенанта Сергея Кравченко, тело командира разведроты 131-й бригады было найдено на улице Комсомольской, недалеко от подбитой БМП. Предполагая, что колонна ведет бой в непосредственной близости от вокзала, полковник Иван Савин приказал выяснить обстановку. Выполнять приказ было поручено старшему прапорщику Вадиму Шипкову. В паре с младшим сержантом Леонидом Воробьевым он вышел через квартал частного сектора между улицей Комсомольской и проспектом Орджоникидзе к улице Рабочей. Старший прапорщик Шипков оставил солдата в одном из домов прикрывать свой тыл, сам же добрался до бронетехники, остановившейся на улице Рабочей. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «Когда я вышел, бой только завязался. У них первую машину спалили практически на моих глазах. Я на них вышел, смотрю, они пацанов от техники оттягивают. Духи со всех сторон по ним работали. Но им задачу поставили вперед идти, пятиэтажные дома зачищать и боевиков оттуда выбивать. Они сжались, засели в куче на улице, на открытом пространстве. Ну, понятно, шоковое состояние». Все, кто пытался отойти от подбитой бронетехники, сразу гибли под огнем боевиков. Полковник Иван Савин, потеряв связь с колонной, не оставлял попыток восстановить контакт, непрерывно вызывая в эфире старшего колонны с позывным «Аркан-12». На радиозапросы Савина ошибочно отозвалась отставшая от основной колонны БМП-2 номер 012 с позывным «Олимп-12». Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Я 10-й, прием! Олимп 12. Я Олимп, прием! Калибр 10. 12-й, блядь, 12-й, прием! Олимп 12. Я 12-й, прием! Калибр 10. Где ты находишься, прием! Олимп 12. Иду к переправе! Калибр 10 неразборчиво переспросил. Олимп 12 повторил. Иду к переправе! Калибр 10. Не понял, не понял. Где сидишь? Олимп 12. Я 12-й Олимп. Иду к переправе. Калибр 10. Не Олимп, не Олимп. На связь требовался Аркан 12, примечание автора. 12-й. Я калибр 10. Прием. Небезосновательно полагая, что колонна заблудилась и не может найти путь к вокзалу, полковник Иван Савин отдает приказ вновь применить оранжевый дым. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. 12-й, прием, блядь! Я пуз! Дальше вклинился слиток 11. Слиток 11. Я 11-й, прием! Калибр 10. ДМ даю, наблюдай! Слиток 11. Я понял, я сказал голубым! Неразборчиво. Калибр 10. 12-й, я пускаю дымы и ракеты, наблюдай! Калибр 10. 12-й, где ты есть, бля? Однако расстреливаемые со всех сторон колонии уже не могли помочь никакие дымы. Оставалось лишь отстреливаться и надеяться на удачу.